Кощей холодно засмеялся. Много я знавал Иванов, разные были. И дураки, и царевичи, и дураки царевичи, а ты каков? Я бедный студент, ответил Иван. Кощей опять засмеялся. Значит, студент. Хорошо, что надобно бедному студенту и дряхлой царевне в моей скромной обители. Старушка пропустила мимо ушей дряхлую царевну и сказала: знаете ли вы, уважаемый Кощей, о группе фанатиков, славящие Кощея, которые хотят вас освободить? Кощей, все еще смеясь, сказал: да, знавал я о собрании недалеких, считающих, что, если они убьют змея и освободят меня, я буду выполнять его работу. Пусть лучше трехглавый мессажар Русь сторожит, а мне и тут хорошо. А то выберусь и придется сражаться с дряхлой мумией и ожившими доспехами за власть над загробным царством. Только забавы наскучили еще лет 900 назад, а другая царевна, заходившая недалече, застеснялась подойти и поговорить. Настасья Николаевна открыла проход в свое карманное измерение для хранения и стала доставать оттуда множество книг и настольных игр с распечатанными правилами, а также справочник по современному русскому языку, написанный на старославянском. После того, как на полу около стола начала возвышаться гигантская пирамида, бабуля сказала: мы преподносим вам дар для увеселения вашего досуга и просим помощь с борьбой с вашими фанатиками, которые хотят убить царевны владеющих. Я предлагаю вам сделать Ивана, который, кроме того, что владеющий священного сосуда Горыныча, обладает славянским элементом некромантии, владеющим вашим священным сосудом-артефактом, а также Ваня молодой студент, живущий веселой жизнью и, если вы будете наблюдать за ним с помощью своего сосуда, вы сможете повеселиться. Что за? А меня она не спросила. За моей жизнью будет наблюдать дряхлый мертвец. Хотя, если это мощный артефакт, я не против. Кощей засмеялся и заговорил: я согласен, только молодцев своих оставлю здесь. Бессмертный взмахнул рукой, и из черного перстня начали вылетать богатыри, мертвецы. После того, как из перстня вылетели несколько десятков могучих мертвецов, Кощей снял перстень с руки и подкинул его в сторону Ивана. Перстень сам нацепился на указательный палец левой руки студента. После этого Кощей произнес: «Засим, признаю тебя владеющим моего священного сосуда артефакта. Да доставит мне удовольствие наблюдать за твоими похождениями. Коль тебе будут досаждать недалекие, славящие меня, моя воля, заключенная в перстне, избавит тебя от хлопот. Сей сосуд усиливается за счет поглощения души энергии неупокоенных. Не запамятуй, что каждый священный сосуд, меняя владеющего, требует развития с истока». Иван с Настасьей Николаевной попрощались с Кощеем и вышли из измерения колодца. От перстня на руке Ивана веяло энергией элемента некромантии. Он, в отличие от амулета, не поглощал энергию, исходящую из колодца, но, видимо, был заинтересован в душах, хранящихся в амулете. У колодца стояли Людмила, Павел и Ольга. Увидев вышедших из колодца, все трое начали расспрашивать Ивана о произошедшем. Студент все рассказал, после чего друзья заржали, и Ольга сказала: «Да ты еще чит загробастал. Хотя, теперь тебе надо жить, зная, что за тобой может наблюдать очень старый дед». «Бабуль, а как Кощей там узнал о славящих?» – спросила Людмила. «У него, кроме этого кольца, есть несколько артефактов. Я подозреваю, что некоторыми из них владеют славящие Кощея. Через артефакты Кощей может воспринимать информацию в гораздо меньших количествах, чем через священный сосуд, но все равно может», – ответила Настасья Николаевна. Иван попросил у старушки время, чтобы помедитировать и поглотить амулетом энергию, извергаемую колодцем. Когда студент сосредоточился на энергии и амулете, скорость поглощения резко увеличилась, и Иван поглотил всю энергию в округе от колодца за час. После поглощения Иван заметил, что амулет заметно усилился. Затем Иван влил все души из амулета в перстень, который поглотил большую часть душ, но, видимо, в процессе насытился душами слуг и перестал их поглощать. После этого старушка переместила студентов в леса около Петрозаводска. Близ Сартавлы после охоты Настасьи Николаевны монстров почти не осталось. Сама бабуля попрощалась со студентами и вернулась в Питер. Иван, Людмила, Павел и Ольга охотились в этих лесах до середины августа. За это время славящие Кощея пытались подойти к студентам несколько раз. Каждый раз, когда они приближались к лагерю, даже если они это делали внутри теней, Перед ними появлялся призрак Кощея, проецируемый кольцом, и говорил: «Верный последователь, ты заслужил место в загробном мире рядом со мной. Я дарую тебе право убить себя и занять место подле меня». Услышавшие это маги высшего и высокого уровня из славящих Кощея обычно убегали в обратном направлении, но нашелся один фанатик высшего уровня, который реально самоубился. В середине августа студенты вернулись в Петербург. Вернувшись, Иван, научившийся за лето выпускать магию среднего уровня некромантии, решил развить своих мертвецов посредством полученных в результате охоты душ. Оказалось, что перстень Кощея, поскольку тот один из владык загробного мира, являлся даже лучшим сосудом для душ, чем амулет. Он мог собирать целые души из осколков, как амулет Мофана, но целая душа получалась из трех осколков. Поэтому, к середине августа, перстень перестал поглощать и души уровня вожака стаи. Иван влил души в звезды элемента земли, усилив магию начального уровня до 5 ступеней. Оставшимися душами Иван усилил своих мертвецов, также увеличив количество призываемых. Перстень значительно увеличил эффективность каждой души, а также силу и количество призываемых мертвяков. Теперь Иван мог призывать трех мертвецов уровня старших вожаков стаи, в сопровождении четырех мертвецов уровня младших вожаков стаи. Через пару дней после возвращения в Петербург Ивану позвонила Людмила и сказала: «Привет, тут приехала моя сестра и она хочет с тобой познакомиться, ты не против?» Часть 17. Иван договорился встретиться с Людмилой и ее сестрой в одной кафешке неподалеку от университета. Идя навстречу, Иван вспомнил, что забыл спросить, какая сестра приехала к Людмиле, у нее же их много. «Надеюсь, я не иду на встречу с девушкой, магом заклятия, было бы страхово». Студент пришел на встречу первый, через некоторое время подошла Людмила со светловолосой девушкой, которая на вид казалась одного возраста с сестрой. Волосы ее, так же как и у Людмилы, были заплетены в длинную косу. При встрече Людмила сразу представила сестру. «Привет, Ваня, это моя сестра Аленушка. Аленушка, это мой друг Иван». Аленушка и Иван сразу обменялись очень приятно и вся троица прошла в кафе. Аленушка заговорила первой. «Людмилочка сказала, что здесь у вас в Петербурге весело и интересно, и я приехала погостить. Также сестра говорила, что ты веселый и интересный собеседник». Аленушка подмигнула Ивану, после чего получила тычок в бок от Людмилы. «Также меня попросили заодно передать тебе инструкцию к твоему амулету». Аленушка достала из сумки свиток из настоящего пергамента и передала его Ивану. Конечно, можно было передать содержимое этого свитка в электронном виде через Людмилу, но у нашего с Людмилой отца иногда бывает своеобразное чувство юмора. Пергамент свежеизготовленный, а текст написан коровьей кровью. Иван развернул свиток, текст реально был написан чьей-то кровью. Студент свернул свиток обратно и положил в рюкзак. Посиделки в кафе вышли веселыми. Аленушка была гораздо более разговорчивой, чем Людмила. После посиделок, Иван, раз Аленушка оказалась приятной собеседницей, предложил еще раз встретиться и в следующий раз пойти бухать, на что Аленушка, смеясь, согласилась. Придя домой, Иван достал свиток с инструкцией и начал читать текст, написанный кровью корявым почерком, но, к удивлению студента, не на старославянском, а на современном русском языке, даже с использованием разных жаргонов. У инструкции было предисловие. «Здорово, Иван, надеюсь, что ты не дурак. Я Левый Горыныч, люблю, умею, практикую магию пространства. Раз ты владеющий моего амулета, я решил написать мануал к нему. Если не нравится почерк, попробуй сам писать левой рукой, когда правая кликает мышью». Прочитав это, Иван поперхнулся. Он думал, что Горыныч такой же реликт, как Кощей Бессмертный, и такого уж точно не ожидал. В инструкции было написано, что амулет является одновременно культивационным инструментом, с увеличенным эффектом для элементов магии изменения и магии огня, сосудом для душ, инструментом, ускоряющим поднятие духовных границ, обладает способностью к поглощению различной энергии и развитию за счет нее. Также, при достаточном развитии амулета энергию можно использовать для прорыва. Еще одной фичей амулета является возможность быть заряженным магией огня или пространства, а после использовать амулет в качестве атакующего артефакта. Правда, зарядить амулет должен сам Горыныч. Оказалось, Левый Горыныч может чувствовать местонахождение амулета, а также, все его энергетические находки. К огромному облегчению Ивана, змей не может следить за жизнью студента с помощью амулета, в отличие от Кощея, в перстне которого, похоже, находится фрагмент души бессмертного. Инструкция завершалась словами: «Вроде все, удачных каток, Эль, Горыныч». После прочтения, Иван засмеялся и подумал: «Каток, он гамает, интересно, во что рубится высший император-зверь-хранитель Руси?» Пьянка, на которой были Иван, Аленушка, Людмила, Павел и Ольга, проходила у Ивана дома и была веселой. Оказалось, что Аленушка привезла с собой медовуху и самогон домашнего изготовления, сказав, что некоторые ее сестры и правая голова змея Горыныча занимаются приготовлением спиртного в больших количествах, поскольку у Горыныча масса значительно больше, чем у людей, ему и выпить надо больше, чтобы опьянеть. Наутро, когда все с болевшими головами сидели на кухне у Ивана и пили чай, студент услышал звук открывающейся двери. Когда в квартиру зашли родители Ивана, Виктор, увидевший сына с друзьями, заржал: «Я же говорил, что Ваня скорее всего будет ночью бухать, и надо было позвонить предупредить, что мы вернулись из экспедиции. Эх, жалко мы не приехали ночью, я бы к вам присоединился». Иван в ответ тоже рассмеялся и представил Ольгу, Павла, Людмилу и Аленушку родителям, упустив, правда, что последние две – царевны. Познакомившись с родителями Ивана, друзья по-быстрому ретировались, после чего Вика спросила: «Хорошие девушки, ты с кем-нибудь встречаешься?» Иван решил проигнорировать вопрос и спросил у родителей, как прошла экспедиция, на что Вика ответила, что хорошо, но пусть Иван сначала расскажет, как у него успехи, на каком он этапе культивирования и поступил ли он в университет. Студент вздохнул и самым кратким образом рассказал о своем прогрессе в элементах, о пробужденных на среднем уровне элементах земли и некромантии, писце и успехах в университете. Услышав, что Иван получает ресурсы с рейтингов 5 кафедр одновременно, Виктор, смеясь, похвалил сына, сказав: «Так держать, мой мальчик». После рассказа сына, родители Ивана сильно обрадовались, похвалили сына и сказали, что привезли ему сувениры из экспедиции. Из пространственных браслетов охотники достали множество вещей, и Виктор сказал: «Мы не знали, что ты пробудил землю, тогда скорее всего отжали бы душевное семя, а так держи большое духовное семя земли со свойством увеличения твердости. Также мы привезли тебе небольшой камень, помогающий развивать духовные границы до 6 включительно. Еще мы часть материалов отнесем в магический центр для изготовления магических артефактов, часть из которых отдадим тебе. А раз ты пробудил элемент некромантии, держи сосуд с душой полководца, 5 душами главнокомандующих и большим количеством душ вожаков стай и слуг, а остальные души нам с твоей мамой. Хе-хе. Думается мне, что у них там несколько десятков душ полководцев и несколько сотен душ главнокомандующих, неплохо». После передачи сувениров Вика пошла готовить, а Виктор стал рассказывать Ивану про экспедицию. Студенту понравилась история о выманивании императора из логова, также его заинтересовало описание предмета, забранного Марией. Раз им так сильно заинтересовалась царевна, вероятно, что это артефакт хранителей Руси. Деревянное ведро высотой в полчеловека. Ступа Бабы-Яги. Вероятно. После разговора с отцом, Иван скормил перстню души главнокомандующих и полководца, после чего перстень сильно развился от такого вкусного подношения. Души слуг и вожаков стай Иван отправил для усиления призываемых мертвецов. Также студент поглотил духовное семя земли и скормил камень, помогающий развивать духовные границы, амулету. Родители Ивана после такой долгой экспедиции решили отдохнуть и остаться в городе на несколько месяцев. На следующий день после приезда, Виктор и Вика поехали вместе с Иваном за город, посмотреть на способности сына и потренировать его. Найдя поляну в лесу в Ленобласти, Иван с родителями начали тренировку. Сначала студент показал родителям писца, услышав имя которого Виктор заржал. Родители Ивана сказали, что не знают, к какому виду он принадлежит и что Ивану очень повезло достать такого редкого зверя. Не буду им говорить, что с большой долей вероятности это Горыныч с царевнами подкинули его в Ленобласть. Иван, который за лето научился выпускать магию среднего уровня земли и некромантии, а также докачал хаос до среднего уровня, показал родителям, на что способен. Отец Ивана очень удивился, увидев, Сколько сильных мертвецов призывает Иван? После последнего усиления перстня и скармливания мертвецам душ студент стал призывать одного мертвеца уровня высшего вожака стаи вместе с тремя старшими вожаками стаи и пятью младшими вожаками стаи. На большее Ивану, даже с усилением от перстня, не хватало энергии. Виктор сказал: «Твой элемент некромантии теперь значительно превосходит призыв по силе, но это не значит, что тебе надо забить на призыв. Мертвецы, хоть их много, и они сильные, более-менее однообразны, и большинство из них уязвимы к элементу света, а призыв у каждого мага уникален». Затем Иван сразился со своим отцом, который использовал только магию до среднего уровня, не считая призывной волны, из которой Виктор убрал всех зверей уровнем выше вожака стаи. Иван за несколько попыток так и не смог задеть отца. Выпускаемая им магия была слишком быстра, а все движения были отточены до идеала. После такой тренировки Иван, спросив у родителей, позвал на следующий день вместе с ним потренироваться Павла, Ольгу и Людмилу. Часть 18. Иван, Павел, Ольга и Людмила, на следующий день, вместе с родителями Ивана поехали в Ленобласть на тренировку. Остановились на просторной поляне в лесу. Виктор осмотрел друзей Ивана и сказал: «Раз вы вместе участвуете в командных боях и хотите потренироваться, давайте поступим следующим образом. Вы будете меня атаковать всеми возможными способами, первые 10 минут я буду защищаться и атаковать только призывных зверей. После 10 минут я начну атаковать всех. Мои элементы – ветер, свет, призыв, молния. Использовать я буду только магию до среднего уровня включительно, но в качестве исключения буду использовать призывную волну, исключив оттуда всех зверей сильнее вожаков стаи. Разумеется, и призывать зверей сильнее вожака стаи я не буду». Все согласны. Так как возражений не было, тренировка началась. Иван с Людмилой атаковали Виктора контролем, Ольга – магией молнии начального уровня 3 ступени, Павел начал собирать звездную карту воды, свой единственный атакующий прием. Виктор защитился от атак Ивана, Людмилы и Ольги магией света среднего уровня 3 ступени, усиленной душевным семечком. Оказалось, что его скорость создания магии среднего уровня не уступает скорости создания магии начального уровня у студентов. Иван призвал Косолапова, всю свою нежить, стал вызывать песца, но приказал зверям пока что не атаковать. В это время Людмила, Павел и Ольга синхронно атаковали Виктора магией среднего уровня огня 3 ступени, воды 1 ступени и молнии 3 ступени соответственно. Виктор защитился магией света среднего уровня 3 ступени и понял, что усиление большим душевным семенем слишком сильно для студентов, обладающих таким уровнем, и перестал использовать магию света среднего уровня. Вместо этого Виктор начал комбинировать ослепление магии света начального уровня и передвижение магии ветра начального уровня. Когда Иван призвал весь свой живой и неживой зверинец, а также использовал магию некромантии среднего уровня для усиления неживой части своей толпы, он, вместе с песцом, начали выпускать магию хаоса. Виктор, увидев это, крикнул Вике: «Как думаешь, они не заметят, если я по-тихому использую свою сферу и сдую дыхание этих элементов?» Виктор, говоря это, увернулся от очередного нападения трех студентов. Он наблюдал за небом, определяя малейшие признаки выпуска магии молнии. Когда на Виктора набросился весь зверинец Ивана, исключая песца, отец Ивана, поняв, что магия хаоса будет искривлять пространство в пользу зверей, начал выпускать на призывных монстров магию ветра среднего уровня 3-й ступени, усиленную большим душевным семенем, что повергло их всех за 3 выпуска магии. После этого Виктор решил, что стоит все-таки прекратить тренировку. Первой высказалась Ольга: «Спасибо за тренировку, но мне кажется, мы сможем вас победить даже с ограничениями, только если будем минимум на высоком уровне. Но все равно, было полезно». Виктор сказал: «Вы все способнее, чем я в ваши годы, так что до того момента, как вы меня одолеете, пройдет не так уж и много времени». После этого Вика сказала, что после тренировки нужно обязательно устроить пикник, и достала еду из пространственного браслета. Во время пикника Виктор травил всем байки про экспедицию, причем Людмила попыталась никак не реагировать, услышав о Марье. Внезапно Вика сказала: «Какие-то 2 человека приближаются к нам с севера». В этот момент Иван почувствовал, что перстень начал проецировать призрак Кощея. Значит, это славящие Кощея, они все еще охотятся за Людмилой. Но, Видимо, у них никакой организации, ведь они раз за разом делают одно и то же. Хотя, раньше они приходили по одному. Как они нас выслеживают, интересно. После этого, Вика сказала, они остановились и начали говорить. Я с помощью магии звука слышу разговор, но в нем три собеседника, третий голос холодный старческий. Он что-то говорит о том, что остальные двое имеют право на самоубийство. Но я не чувствую говорящего. Один из двух оставшихся называет третьего повелителем, а другой говорит, что это какие-то трюки, обман. Иван почувствовал, что перстень начал испускать больше энергии. Вдруг уже все услышали раздающийся в окрестностях громогласный холодный старческий голос. «Я Кощей Бессмертный, я явил вам мой лик, но вы сомневаетесь, подлинный ли я. Засим я сообщу другим своим последователям о вашей неверности, и я лишаю вас доступа к моему искусству повелеванию мертвыми». Вика сказала, что после этого громогласного крика, те двое начали молить о пощаде, после чего убежали. Значит, бессмертный может лишать доступа к славянской магии некромантии. Круто. Но славящие начали проявлять недоверие, я думаю, что эти уловки долго не протянут. После этого происшествия, Ольга, Павел, Людмила и Иван с родителями вернулись в город. Через несколько дней наступило 1 сентября и возобновилась учеба в университете. Иван в новом учебном году перешел на средние курсы второстепенных кафедр хаоса, некромантии и земли. Как только Иван собрался влиться в учебу, упорно культивировать и тому подобное, Людмила сказала, что Аленушка попросила познакомить ее с питейными заведениями Петербурга. Иван, Ольга, Павел и Людмила с радостью провели царевне экскурсию по барам. Сентябрь проходил веселее, чем обычно. Иван с друзьями показывали Аленушке Петербург, а приходя домой, Иван слушал охотничьи байки отца. Родители Ивана уехали охотиться в середине октября. Благодаря культивированию в комнатах элементов Иван достиг третьей ступени среднего уровня в элементах пространства и призыва к началу ноября. В середине ноября к Людмиле и Ивану подошел их куратор на второстепенной кафедре пространства Николай Васильевич и предложил поучаствовать в учебной экспедиции на Кольский полуостров, где были обнаружены необычные искажения пространства. Данные искажения были признаны неопасными для магов среднего уровня, поэтому кафедра пространства получила разрешение на проведение экспедиции. Иван и Людмила согласились. Когда они сообщили об этом Ольге и Павлу, они сказали, что закидалово. Но все равно пожелали удачи. В составе экспедиции Иван с Людмилой были единственными магами среднего уровня, все остальные были магами высокого уровня. Группа состояла из 15 студентов и двух сопровождающих магов высшего уровня, Николая Васильевича и Татьяны Сергеевны, женщины лет 35, которая преподавала на кафедре пространства. Искажения пространства наблюдались в Хибинах. Приехав в Кировск, студенты с сопровождающими продолжили свой путь на призывных зверях. Иван с Людмилой ехали на косолапом, а остальные ехали на зверях, вызванных Татьяной Сергеевной и одним из студентов, и призывные звери Татьяны Сергеевны, и два контрактных годились для верховой езды. По пути встречались различные монстры, в основном уровня вожака стаи, но также встретились парочка главнокомандующих, в бой с которыми вмешивались сопровождающие. Когда группа начала приближаться к искажениям в пространстве, количество монстров начало расти. Николай Васильевич заметил, что об этом в докладах об искажениях не говорилось. Приблизившись к зоне искажений на километр, студенты заметили лагерь, в котором находилась другая группа людей. Подъехав туда, студенты магического университета Петра Великого узнали, что в лагере находится группа, состоящая из 5 магов-исследователей и 10 охотников, нанятых в сопровождение. Все они были магами высокого уровня. Один из исследователей на расспросы Николая Васильевича о ситуации с искажениями сказал: «Несколько дней назад из этих пространственных искажений начали появляться магические звери. Судя по видам этих монстров, появляются они откуда-то из Сибири, но пока что зверей уровнем выше младших главнокомандующих не появлялось. Также, пространственные искажения с каждым днем излучают все больше энергии». Николай Васильевич принял решение остаться в лагере на ночевку. На следующий день группа отправилась в зону искажений. Час 19. Когда группа подъехала на вызванных зверях вплотную к зоне искажений, маги четко могли чувствовать ее границу, Каждый в составе экспедиции обладал элементом пространства, и заметить большое количество пространственных искажений магам было нетрудно. Постояв некоторое время у границы, Николай Васильевич сделал вывод, что находиться в зоне безопасно для мага пространства. Группа двинулась внутрь зоны. Перейдя границу, Иван почувствовал искажение пространства вокруг него. Амулет Ивана задрожал и начал поглощать энергию, исходящую от разломов. В то же время, студент почувствовал, что писец в контрактном пространстве хочет наружу. Иван призвал мелкого звереныша, и тот начал бегать вокруг, стабилизируя пространство вокруг себя, поглощая энергию искажений. Интересно, видимо, развивать этого мелкого лисеныша надо в местах, богатых энергиями пространства или хаоса. Может попросить Настасью Николаевну расфигачить пространство у меня дома на балконе. Будет и дополнительная защита от воров, и место для развития писца. Периодически группа сталкивалась с одиночными монстрами уровней от старшего вожака стаи до младшего главнокомандующего, которые, казалось, появлялись из искажений в пространстве, но маги не обнаружили в этих искажениях проходов, через которые можно было бы пройти с этой стороны. После одного из боев, когда Иван поглотил душу убитого Николаем Васильевичем младшего главнокомандующего перстнем, маг высокого уровня тени с элементом пространства на среднем уровне и три духовными границами, Леха, убедившись, что преподы находятся на некотором расстоянии и смотрит в другую сторону, повернулся к Ивану и сказал: «Слышь, какого, блядь, хуя, ты поглощаешь все души? Отдай мне половину и больше не поглощай, а то голову на жопу натяну. Понял, волшебничек среднего уровня? Пшел нахуй!» Кратко ответил Иван, и его глаза засветились серебряным светом. Леха пытался защититься своим контролем, но разница между 3 и 5 духовными границами была колоссальна. Неудавшийся гопник отлетел на 25 метров и упал в снег. Николай Васильевич повернулся на шум и спросил: «Что случилось?» «Ничего, Николай Васильевич, Алексей просто поскользнулся, задумался о феномене души, видимо», — быстро сказала стоявшая рядом с Иваном Людмила. В ответ преподаватель многозначно перевел взгляд с Лехи на Ивана, немного улыбнулся и повел группу экспедиции дальше. По пути, Татьяна Сергеевна на своем призывном полярном волке уровня старшего главнокомандующего, который кроме нее нес еще одну студентку, подъехала к косолапому, несущему на своей спине Ивана и Людмилу. Преподавательница обратилась к Ивану: «У вас интересный сосуд для душ. Я планировала забирать души главнокомандующих себе. Мой сосуд для душ качеством выше среднего даже для мага высшего уровня, но ваш сосуд отнимает у моего души как у младенца. Я периодически занимаюсь исследованиями интересных магических инструментов, не могли бы вы мне показать свой сосуд для душ?» Иван понял, что лучше не дразнить мага высшего уровня и, сняв зимние перчатки, показал Татьяне Сергеевне перстень. «Интересно, не чувствую от этого магического инструмента вообще никакой ауры», — задумчиво сказала преподавательница, рассматривая перстень на руке Ивана. «Фуф, оказывается, не только амулет умеет скрывать свою ауру от посторонних. Хорошо, вы меня заинтересовали», — добавила Татьяна Сергеевна и отъехала от косолапого. Через некоторое время группа остановилась, и маги начали исследование искажений вокруг. Иван, сосредоточившись на энергии магии изменения вокруг, также пользовался помощью амулета, который с каждой минутой, казалось, поглощал энергию вокруг все интенсивней. Так же, как и писец, который, впрочем, в данный момент уютно устроился на голове Ивана. Студент чувствовал, что энергия в искажениях пульсирует, а также Иван заметил, что искажения связывали далекие точки в пространстве. Если судить по словам исследователей, искажения каким-то образом соединяли Хибины с Сибирью. Но, видимо, проход был односторонним. Или нет? Внезапно Иван почувствовал резкий скачок энергии в искажениях и, прежде чем успел что-то сделать, увидел яркую вспышку перед глазами. Николай Васильевич, заметив внезапную чудовищную активность пространственных искажений, воспользовался магией Земли, чтобы вывести всех студентов из зоны действия искажения. Однако, его волна Земли не успела отодвинуть трех студентов, многообещающих студентов среднего уровня Людмилу и Ивана, которые обладали 5 духовными границами, будучи еще на среднем уровне, и Константина, сильнейшего студента из группы, мага высокого уровня трех элементов. Пространство, света и льда, и обладающего 6 духовными границами. Николай Васильевич посмотрел на место, где только что находились эти студенты, теперь там было пусто, не считая небольшой ямы в земле. Преподаватель начал проклинать себя и эту экспедицию, но при этом обнаружил, что к оставшейся группе двигался белый лось уровня младшего полководца, видимо, появившийся при последнем очень мощном всплеске энергии, забравшим 3 студентов. А вот это уже очень плохо. Нас уверяли в безопасности для магов среднего уровня, а тут я не уверен, что мы с Татьяной Сергеевной справимся вдвоем. Моментальное передвижение использовать очень опасно. При последнем выбросе энергии пространство стало очень нестабильным, начал нервно думать Николай Васильевич. Надумав, он крикнул: «Татьяна Сергеевна, уводите студентов, я его задержу. И не спорьте, у меня больше элементов на высшем уровне». Татьяна Сергеевна, у которой на высшем уровне был только элемент пространства, согласилась с разумным доводом и, призвав своих контрактных и призывного зверей, вместе со студентами, стала двигаться в сторону ближайшей границы зоны искажения. Николай Васильевич сразу использовал пространственный компас. Смертельная ось на белого лося, сильно повредив ему ногу, чтобы он не смог преследовать студентов. В ответ лось взревел от боли, покрывая все вокруг ледяным дыханием. Из обледенелой земли начали появляться ледяные шипы и лететь в мага, они летели со всех сторон, так что земляная защита не помогала. Николай Васильевич отбивался от шипов магии пространства, не имея времени на составление Звездного дворца. Внезапно, поток шипов прекратился, и Николай Васильевич начал создавать Звездный дворец и снова применил пространственный компас. Смертельная ось, целясь в голову лося. После этого, лось упал, и преподаватель было облегченно вздохнул, как голова лося совершила последнее судорожное движение, и Николай Васильевич оказался насаженным на рога зверя. Из последних сил, маг снял себя магией пространства с рогов, и, истекая кровью, упал в снег. Татьяна Сергеевна изо всех сил гнала своих призывного и контрактных зверей, стараясь не оглядываться, но беспокоясь. Черт, скорее всего Николай Васильевич не выжил, 3 студентов пропали. Хорошо, что мы не слишком далеко забрались в зону искажений. Тот энергетический скачок взбаламутил все пространство, и это в этом месте стало много монстров уровня главнокомандующего. Мы не можем тратить время на бои, ситуация со временем может стать только хуже. Процессия из 12 студентов и 1 преподавательницы, передвигающаяся на 4 зверях, один из студентов также имел ездового призывного зверя, стремительно двигалась к границе зоны искажений, пытаясь не натыкаться на монстров и убегать от них. Через 4 часа движения на износ, группа, преследуемая 2 старшими главнокомандующими, достигла новой границы зоны искажений. Зона расширилась в данном направлении на 0,5 километра. Через 0,5 километра, недалеко от лагеря исследователей, студенты с Татьяной Сергеевной и прибывшими из лагеря несколькими охотниками дали бой монстрам и победили. Прибыв в лагерь исследователей и, получив медицинскую помощь, преподавательница со студентами рассказала о случившемся. Исследователи испугались, сказали, что могут поизучать и издалека, начали сворачивать лагерь. Татьяна Сергеевна, используя специальное оборудование для связи исследователей, не привлекающие монстров, связалась с университетом и сообщила трагичный исход экспедиции. В университете сказали, что вышлют отряд магов высшего уровня на поиски. После этого Татьяна Сергеевна вместе с оставшимися студентами отправилась обратно в Петербург. Часть 20. Николай Васильевич очнулся лежащим на чем-то мягком, в тепле. От сильной боли по всему телу остались только воспоминания. Что произошло? Я умер. Нет, вроде, я не так себе представлял смерть. Где я? А студенты? Они спаслись. Преподавателя мучил внутренний монолог. Спустя некоторое время маг нашел в себе силы открыть глаза. Николай Васильевич понял, что лежит в каком-то жилом помещении на кровати. Немного повернув голову, маг увидел сидящую на деревянном стуле у кровати светловолосую молодую девушку лет 20, волосы ее были заплетены в длинную косу. Девушка читала книгу, но, когда заметила движение Николая Васильевича, она крикнула куда-то в сторону: «Бабушка Настасья, наш пациент проснулся». Затем девушка посмотрела на мага и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Алена, можете звать меня Аленушкой». Моя бабушка получила сигнал от разрушения аварийного артефакта моей сестры Людмилы и на месте разрушения артефакта обнаружила вас. Моя бабушка переместила вас сюда, и я исцелила ваши раны. Спасибо большое, это кажется невероятным, что я смог выжить после такого ранения. Я Николай. Где мы? И что со студентами? Спросил ошарашенный преподаватель, потом добавил мертвым голосом: Людмила с еще двумя студентами пропали в мощном искажении пространства. В этот момент в комнату вошла седовласая старушка и, подойдя к кровати и сев на еще один стоящий у кровати стул, сказала: «Вы в моей квартире в Петербурге, я Настасья Николаевна, маг пространства, таким образом я быстро добралась до места пропажи моей внучки и также быстро перенесла вас сюда. Со всеми студентами, кроме пропавших троих, все в порядке, они на пути в Петербург. Мне нужно, чтобы вы подробно рассказали о том, как пропала моя внучка и остальные двое. Я изучила место происшествия и скорее всего знаю, что произошло, но мне нужны подробности». Николай Васильевич пересказал все, что знал, после этого старушка сказала: «Понятно, вам не повезло, вы попали туда в пик активности. Эти искажения возникли из-за одного мощного источника энергии магии искажений в Сибири. У него бывают пики активности и периодически он открывает нестабильные проходы в различные точки мира. Трое пропавших студентов, в том числе моя внучка, скорее всего оказались в Сибири, недалеко от этого источника. Тогда нам надо снарядить экспедицию туда», — не колеблясь сказал преподаватель. «Я приму необходимые меры. Это не так просто, как вы думаете. Эта зона далеко от любой обитаемой, а через искажения в хибинах не может пройти слишком сильный маг, а те, кто смогут, будут бесполезны в том месте. Чем больше людей, тем больше внимания монстров они привлекают, а в этом месте нельзя привлекать внимание». После этих слов старушка ушла, а Николай Васильевич остался лежать в печали и недоумении. Настасья Николаевна ушла на кухню, достала свою звонилку, нашла номер, записанный, как три змеи, и набрала его. После гудков из трубки раздался рычащий голос: «Привет, мать Настасья, как здоровье?» На фоне раздавался громкий шум музыки и слышались ругательства двух других рычащих голосов: «Привет, правый милок, не хвораю, дай трубку левому. Он гамает, тут такая катка в разгаре. Что, что там у вас негодников в разгаре? Немедля дай трубку, это срочно. Ну ладно. Эй, левый, тебя мать Настасья говорит очень срочно». Из трубки раздалось ворчание, после чего из трубки раздался немного другой рычащий голос, ставший почти в начале разговора серьезным: «Привет, мать Настасья, есть новости о Людмиле и моем владеющем Иване. Да, милок, все, как мы и думали, их закинуло в пространственный поток, вызванный активностью ядра искажений. И так как ты не можешь обнаружить местонахождение своего священного сосуда, то скорее всего их выбросило недалеко от ядра, на территорию высшего императора Сибири. Только энергия схожего силой со мной может блокировать определение местоположения моего священного сосуда. Дело плохо. Нам придется ждать, пока они сами выйдут с территории. Магов ниже уровня полузаклятия высший император Сибири обычно игнорирует, а у тебя и других царевн магов заклятия нет и шанса продержаться в этой зоне даже полчаса. Он сразу придет за вами, а уж если мы туда заявимся, то будет такая заваруха, что Людмила с Иваном скорее всего не переживут. Будем ждать, пока они выберутся из зоны, мы их сразу заберем». Тут голос сразу стал веселее: «Эй, средний, моя очередь, не начинай без меня катку, а то одной рукой играть будешь». Настасья тяжело вздохнула и положила трубку. «Значит, остается только ждать. Хорошо хоть, что на территории высшего императора Сибири очень мало сильных монстров, они слишком боятся этого чудища». После яркой вспышки Иван почувствовал гигантскую плотность энергии магии искажения вокруг себя, его амулет начал вибрировать как никогда в жизни. Иван очутился в воздухе в гигантской пещере, залитой очень ярким переливающимся серебряным свечением. Давление энергии магии изменений на Ивана стало невообразимым. Студент, пытаясь поглощать энергию своими элементами хаоса, пространства и призыва, очутился как будто в трансе. Гигантское количество энергии моментально прорвало барьеры в звездных облаках призыва и пространства. Магия хаоса развилась до третьей ступени среднего уровня, а духовные границы стали 6. Но при этом тело мага тоже почти разорвало, а он провел в этом месте меньше секунды. Внезапно, маг увидел яркую вспышку и оказался лежащим на голой земле. Что это было? Я пробыл в этом месте меньше секунды и прорвался на высокий уровень в двух элементах. Что бы было, если бы я пробыл там дольше? Наверное, меня бы разорвало на части. Эх, Иван, справляясь с резкой болью во всем теле, поднялся на ноги и увидел лежавших недалеко Людмилу и Константина. Они тоже поднялись на ноги. Видимо, наши духовные границы нас спасли. Все трое были в недоумении и оглядывались по сторонам. Первой заговорила Людмила.